хочешь, мы станцуем. Или пусть лучше Квази споет тебе песню. Пожалуйста, песню. Спой ей «Еду вечернюю». А, еду. Еду вечернюю, старина. Черепаха Квази глубоко вздохнул и, всхлипывая, запел. Еда вечерняя, любимый суп морской. Когда сияешь ты, зеленый и густой. Кто не вдохнет, кто не поймет тебя тогда? Еда вечерняя, блаженная еда. Еда вечерняя, блаженная еда. Еда вечерняя, блаженная еда. Как вкусно! Еда вечерняя, кто сердцу вопреки, попросит семги или потребует трески. Мы все забудем, все забудем для тебя. За даром данная блаженная еда. Я люблю покушать. Повтори припев. Черепаха Квази открыл был рот, но в эту минуту вдалеке послышалось: суд идет. Бежим! Сказал Грифон, схватив Алису за руку. А кого судят? Спросила, задыхаясь, Алиса. Но Грифон только повторял: бежим, бежим! И прибавлял шагу.